Глава 29. Суббота, 19 августа 1989 года, 13-й день каникул. Голубое небо, Штрумф Фарсер. Цвета смурфа проказника. Время — полночь. Место — кемпинг Эпрокт, пляж Дель-Альга, далеко от родителей. Повестка дня. Заговор 23 августа 1989 года. Присутствующие — все, кого пригласил главный смутьян. Предупреждаю, мой невидимый читатель, речь пойдет о секретном плане. О нем никто не должен знать. Я вам доверяю. Но поклянитесь держать язык за зубами. Крест на пузе? Договорились. Не исключено, что вы откроете этот дневник после 23 августа 1989 года. Но, может, прочтете и после 2000-го, когда будет изобретена машина времени? Вдруг вам взбредет в голову переместиться в прошлое и вмешаться? Успокойтесь, план не смертоубийственный. Мозг банды Николя. Да, именно так, мой брат. Скрытный малыш Нико, такой милый с родителями, взрослыми и девушками. Все проделки замышляет он, вдохновитель, разработчик, режиссер. Короче, у Николя есть план на вечер Святой Розы. Все подготовлено. Гениальное представление, отрепетированное по минутам, как налет на самое большое казино Лас-Вегаса. После 19:00. Аперитив у дедули Касаню и бабули Лизабетты в овчарне Арканю с мамой, папой, кузенами и соседями. Между 20:00 и 21:00 родители едут ужинать в Каза Дистелла. Ночуют там, просыпаются поздно утром, влюбленные друг в друга. После 21:00 практически все корсиканцы, живущие в бухте Ревелатта, в том числе те, кто пьет и ест в Арканю, отправляются на концерт в церковь Санта-Лючии, что в самом сердце Маккии. Учитывая размеры часовни, лучше не опаздывать, иначе музыкантов Афилетты придется слушать стоя. Следовательно, после 21:00 «Freedom! Freiheit! Libertad! Liberta!» Нико предупредил с акцентом мафиози. Это единственное за все каникулы окно без предков. Нельзя его упускать. Как только взрослые отбудут, состоится вылазка в Камарк, самый большой ночной клуб на острове, находящийся за сосновым бором. Нико комбинирует, планирует, прикидывает. Ему осталось только набрать команду, как в фильме «Миссия невыполнима», решить, кого он посадит в фуэго. Бедные дебилы и идиоты. Они не знают, что в любом боевике у главаря всегда есть второй, тайный план. А подельников он просто использует. Николя вовсе не собирается вести четырех прыщавых подростков на танцульки. Его не интересует ни ламбада, ни вечер с пеной. Единственное сокровище, которое он жаждет украсть, единственный бриллиант, которого он вожделеет, спрятан в стрингах Марии Кьяры. 23 августа — великий вечер перехода к действию, розыгрыш главного лота вещевой лотереи. Он это знает. Она это знает. Они это знают. Вот он каков, их секретный план. Тайна Святой Розы. Николя всегда любил поступать как папа. А я? Спасибо за заботу, мой читатель из будущего. Остальным до меня дела нет. А я, как обычно, довольствуюсь ролью немого свидетеля. Я та, что молчит, размышляет всю ночь, встает на заре и следует за фантазером, сказавшим: «Ты будешь плавать дельфинами». Я свидетель. Все знаю, но ничего не говорю. Я слишком любопытна и упряма для своих 15 лет. Я знаю, что слишком мала, и не могу поехать с остальными. Николя ясно дал мне понять. Он меня достал. Желаю всей этой компашке попасться до 23-го. Он захлопнул тетрадь и встал. Не время отвлекаться. Клотильда медленно, но верно приближается к правде. Надо действовать. Заткнуть рты.